Бонус. Свадьба. Алина. Стоило ли худеть, если платье к свадьбе все равно пришлось расшивать? Да-да, мое прекрасное белое платье по фигуре, как оказалось, совершенно не рассчитано на пятимесячный животик, коим теперь могу похвастать. Мы с Борей долго не тянули, уже к июню собрались расписаться. Вот только это все равно очень пагубно сказалось на моей фигуре. Стою теперь у зеркала, любуюсь на платье и понимаю, оно сидит совершенно не так, как я представляла себе в мечтах. Ну и пофиг. Зато у нас свадьба на Бали. Ага, на том самом Бали, что находится в Индонезии. Я не прогадала, когда решила дать нам с Борисом шанс. Мы прожили вместе эти месяцы душа в душу. Каждый день рука об руку. Засыпали вместе, просыпались, ездили на работу, гуляли, отдыхали. А сколько занимались любовью. Ух. Все, чего я хочу, это что после свадьбы было так же. О, как бледнела, краснела и зеленела стерва Марковна, когда Борис при мне велел ей забронировать для нас билеты. Я думала, взорвется нафиг от переизбытка вредности. Без шуток, моя бывшая начальница чуть не покрылась коростами от острого приступа зависти. Впрочем, завидовала не только она, но практически весь холостой женский состав фирмы. Первая неделя нашего сборя бурного романа на меня все смотрели очень косо. Как я потом поняла, генерального пытались арканить все, кому не лень, и даже замужние, и даже с детьми. Но когда я спросила Бориса об этом, оказалось, что он даже не замечал, что кто-то там строил ему глазки. Каким слепцом надо быть, чтобы подобное не замечать? Прозорливости по женской части в моем генеральном не на грош. Хотя он сразу пояснил, что ему, в принципе, из коллектива никто не приглянулся, пока там не появилась я. Точнее, пока он не узрел мои зачетные ажурные трусики. Так-то, девочки, белишка играет роль. Впрочем, из всей этой истории напрашивается еще один вывод. Если мужчина успешный, состоятельный, это еще совершенно не значит, что к нему ни на какой кобыле не подъедешь, и он мечтает жениться на топ-модели. У Бори, например, к женщине самые обычные требования, чтобы его любили, оставались ему верны, ласкали, проводили с ним время, родили ребенка, и дать в ответ он готов очень много, в общем-то, дает каждый день. «Алина, ты готова?» — спрашивает он, заходя в спальню нашего гостиничного номера. «Практически». Я поворачиваюсь к нему, демонстрирую расшитое в талии свадебное платье. «Как тебе?» Он замирает, внимательно меня оглядывает, потом подходит, нежно обнимает и говорит. «Потрясающе выглядишь». Я точно знаю, что как бы ни смотрелся, он все равно сказал бы мне именно так, потому что он меня любит в любой одежде. А еще лучше без нее. Я прилично прибавила в весе за время беременности, а он как будто не заметил. Продолжает периодически зацеловывать мне разные части тела, а я отдаюсь и получаю большое удовольствие от процесса. «Пошли скорее жениться», — тянет он меня из номера. «Мы вправду скоро женимся, обмениваемся клятвами. Я чувствую себя самой счастливой девчонкой на всем Бали. А все потому, что рядом мой любимый генеральный». Конец. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – медиакнига.ру.